Глава 32. Вот она. Вот та мысль, которая постоянно не давала мне покоя, и предположение, которое совсем мне не нравится. Сдается мне, именно насчет этого интересовалась подруга, когда спрашивала про «да». Ксавье предложил что-то Алессандре, и это что-то похоже пробуждение огненной магии. Я могу только догадываться, насколько это опасно и законно. Алессандра в своем стремлении угодить отцу могла пойти и на преступление. Причем непонятно, сработало то, что сделал Ксавье, или то, что в тело Алессы попала я. Ведь если верить Сильвию, попаданки магически априори более сильные. Черт. Ксавье сидит и ждет, что я ему отвечу. Вряд ли у меня и дальше получится валять дурака, потому что тут меня поймали практически за руку. Более очевидно было бы только, если он бы увидел, как я чуть не спалила диван в библиотеке. «Возможно, профессор Ксавье». Осторожно отвечаю я и наблюдаю за его реакцией. Он откидывается на спинку кресла, чуть поднимая подбородок, и скрещивает вытянутые ноги. Позиция победителя. «Что ж, тогда мне нужно еще раз вас поздравить, Алесса». Мужчина выделяет голосом краткое обращение, словно намекает на что-то. «Что планируете дальше делать? Надеюсь, не забудете о том, кто помог вам?» «Отлично. Просто превосходно. Понятно, что он говорит о себе. Но чем Алессандра собиралась его отблагодарить? Что там такое предполагалось? Я думаю, вы понимаете, что еще есть вопрос в постоянстве и стабильности достигнутых результатов». Я тоже откидываюсь на спинку кресла и убираю руки под стол, чтобы не было заметно, как они дрожат. Ну, естественно, я ни от чего не отказываюсь. Можем еще раз пройтись по всем договоренностям. Сжимаю в пальцах юбку в надежде, что он согласится. Тогда я хотя бы узнаю, что Алессандра обещала за помощь. Ксавье прищуривается, наклоняет голову на бок и усмехается. «Нет необходимости», — медленно, опасно произносит он. «Я уверен, что вы прекрасно помните о своих обещаниях. Только не заставляйте меня долго ждать». Он встает и уходит. Я словно впервые за весь разговор делаю вдох, как только щелкает замок двери. «Алессандра, что же ты задумала? Чем это теперь обернется для меня? Может ли это зеленое зелье быть связано с пробуждением силы? И для чего это нужно самому Ксавье? Сплошные вопросы. Я должна рассказать об этом Ферсту. Черт, что тогда будет со мной? Я же понятия не имею, насколько пробуждать силу противозаконно. Да и как это все объяснить? Но это как раз то странное, о чем ректор просил рассказывать. Может, если Алессандра выйдет замуж и уедет из академии, удастся все это дело оставить без лишнего внимания. Но ректор должен знать, что Ксавье не так прост. Главное, мне теперь успеть вернуться до свадьбы. Вернуться, да. Откладываю книгу и зарисовку и кидаю взгляд на окно напротив, в башню ректора. Кажется, там кто-то есть у окна, но кто, не успеваю разглядеть. Стараюсь ничем не выдавать того, что взволнована, и спешу. Уже легко ориентируюсь в коридорах, потому быстро оказываюсь на улице, а потом и у ректорской башни. В приемной нет секретаря. Удивительно, но я только сейчас замечаю, что ни разу его не видела, как будто его вообще нет. Зато в кабинете ректора точно есть кто-то, кроме него самого. Останавливаюсь, глядя на приоткрытую дверь, из которой слышатся знакомые голоса. «Неужели ты не понимаешь, что делаешь?» — спрашивает раздраженно он. «А ты? Ты понимаешь? Каково мне на это все смотреть? Все, чего я достигла, не имеет значения, когда тебя рядом нет». Я слышу отчаянный голос Иргании. «Понимаю», — сочувствием отвечает Ферст. «Именно поэтому ты сейчас здесь, поэтому я даю тебе выбор». «Выбор? После того, как она пыталась подставить студентов, он дает ей какой-то выбор? Вот, значит, как он разбирается. Мне стоило предположить, что все будет именно так». Как-то сразу пропадает желание что-то рассказывать. Непонятно вообще, кто за кого в этой академии и какие у кого цели. Жаль только детей, которые страдают от всех этих кулуарных игр. Становится как-то грустно. Как будто мне в очередной раз указали на то, что справедливость искать бесполезно. точно так же, как в моем мире. Мне надо вернуться к моей цели — домой. Поэтому как можно более неслышно выхожу из приемной и спешу в библиотеку. Ректор занят, самая активная часть комиссии, Иргания, занята. Поэтому никто не должен мне помешать. В этот раз я не забыла кристалл, поэтому беспрепятственно попадаю в зал и активирую своеобразного магического библиотекаря, как это в прошлый раз делал ректор. Среди всех нитей, которыми опутаны книги библиотеки, остается всего несколько. По ним я нетерпеливо прохожу. Пара фолиантов вообще в молоко. Не то, даже не о попаданках. Одна больше звучит как бред сумасшедшего. Попаданцы хотят привести в этот мир демонов. Ну, такое. Еще пара только мельком касается темы попаданства и того, что стоит при этом предпринять. Не попаданке, конечно, а тому, кто об этом узнает. Меня передергивает, и я поскорее возвращаю эти книги на место. А вот последняя, она как будто не тут должна быть. Словно ее просто сюда приткнули, пытаясь от нее избавиться. Слишком старая, слишком выделяющаяся. По телу пробегает холодок, когда я беру ее в руки, перелистываю, из нее почти выпадает закладка. Придерживаю ее рукой, открываю и... Сердце пропускает удар. Это именно то, что я искала. Ответ на мой вопрос. Истинные попаданки под драконов. Побочная реакция на ритуал пробуждения истинности с помощью зачарованного предмета. Выходит, что Алессандра хотела пробудить у кого-то истинность? Да ну, звучит как бред. И точно не у ректора же. Не похоже на нее. Хотя после этого фортеля с магией от нее что угодно можно ожидать. Притянутую душу можно вернуть. Для этого носителю души нужно одновременно взять в руки зачарованный в прямом ритуале предмет и кристалл-обратитель. После этого кристалл повторному использованию не подлежит. Предмет и кристалл-обратитель. И то, и другое еще надо найти. Звучит почти нереально. Сквозь череду мыслей доносится шорох от входных дверей. Кто-то тоже решил посетить библиотеку? Не вовремя. Я захлопываю книгу и тут же убираю ее на полку, где она и была. Запомню и еще раз приду. После шороха не слышно больше ни звука. Показалось? Выхожу из стеллажей, чтобы проверить. Ректор Ферст? Почему-то я уже до жути привыкла, что именно он всегда появляется, как черт из табакерки. Никого? Вы! С красными, злыми глазами передо мной возникает тот самый студент, что напал на Алисию. «Вы испортили мне всю жизнь! Права была Гера Дроуфор! Вас надо поставить на место!» Я успеваю лишь сделать шаг назад, когда он снова вскидывает руку, но на ней уже не то концентрированное заклинание, что в прошлый раз. На ней растущий электрический шар.